Номер 10. Была да сплыла честь родной армии. Уважаемый Владимир Владимирович, извините, что долго не писал, собака щенков рожала. Вы, конечно, меня поймете, потому что у вас тоже не так давно был аналогичный случай. Вся планета радовалась за вашу кони-лабрадоршу, а щенки попали в хорошие руки, чего и своим желаю. Но ради щенков не стал бы вас беспокоить, я о другом. Дело очень серьезное. Пишу вам не только как президенту, но и как верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович, вы об этом не знаете и, может быть, не поверите, но факт остается фактом. Военные на улицах перестали отдавать друг другу честь. В детстве мы очень любили смотреть, как сближаются идущие навстречу друг другу офицеры. Младший по званию за несколько шагов лихо, четко, с блеском скидывал руку к козырьку, а старший по званию чуть позже и чуть небрежнее в ответ. А если младший зазевался и ритуала не исполнил, старший его окликал, подзывал и устраивал надлежащее распекание. Мы внимали, разинув рты. А тут вижу, лейтенант, а навстречу майор и полковник, и хоть бы что. Разминулись вплотную ко мне. Лейтенант не только честь не отдал, даже не покосился на старших. И они столь же равнодушно прошли мимо. И вдруг осознал, что это теперь рядовое явление. Осознал, что даже не могу вспомнить, когда я последний раз видел, чтобы военные друг друга приветствовали по уставу. 5 лет, 10, 15. Что-то кончилось и стаяло незаметно. Владимир Владимирович, вы по улицам не ходите и такую картину увидеть не можете. Вам-то они честь отдают, потому что видят вас на параде и под торжественным случаем. А я говорю о настоящей жизни, о буднях. В будние дни, как ни странно, честь отдают только гаишники, когда пролетает мимо них кортеж с высоким начальством или хотя бы пустая машина высокого начальника. Его в машине нет, но гаишник не может этого видеть через затонированные стекла. Гаишник видит номер, мигалку, и отдает честь этим предметам. Владимир Владимирович, вы вернули нам гимн. Вернули красное знамя нашим военнослужащим, а о чести, видимо, забыли, что неудивительно. Кругом реформы, перевод на контракт, бесконечные аварии, не до того. Но честь все же — дело важное. Престижа армии без нее нет, и мальчишкам необходимо видеть, как на улице и в метро солдаты и офицеры вскидывают к виску прямую ладонь, а что они видят? Пальцы веером. Вы, как верховный главнокомандующий, могли бы, не делая из этого никакого шума, попросить военных, чтоб отдавали честь. Не может же быть, чтобы она совсем кончилась. В любом случае, интересно, что вы об этом думаете. 25 августа 2004 года.